Глава 24. Я старалась не нервничать. Очень честно старалась, но почти каждую минуту выглядывала в окно в надежде увидеть, как Горич и Тамара выходят из дома Лихно. Только время шло, и для меня каждая минута тянулась, превратившись в вечность. Погода стремительно портилась. Подул сильный ветер. Дождь, и без того стучавший по крыше экипажа, сейчас просто обрушился на город. Улица пузырилась лужами, падающая с неба вода казалась сплошной серой стеной, а черные тучи, затянувшие небо, превратили остаток дня в самую настоящую ночь. Я попыталась позвать Урыша присоединиться ко мне. Было жаль человека, мокнущего на козлах, но кучер Горича отказался, и мне оставалось лишь пожалеть беднягу, сидевшего под душем опрокинутого неба. Вскоре дождь стал настолько сильным, что почти скрыл за собой дом старшего следователя. А потому, когда я услышала окрик Урыша, а в дверь что-то силой ударилось, первое, что пришло в голову, — закричать от страха, что я и благополучно сделала. Лишь минуту спустя, когда я, готовая дать отпор пока еще невидимому, но ярко представляемому врагу, призвала свою магию, за окном кареты показалось нечто, напомнившее мне темную стену, и я не сразу сообразила, что это зеркало. А еще секунду спустя дверь в экипаж открылась, и кошка, мокрая, злая, запрыгнула прямо на сиденье, где тотчас принялась отряхиваться и фыркать, выражая крайнее недовольство. «Тома!» — ахнула я и выглянула за дверь, увидев Милоша, который с помощью магии крепил зеркало на крышу экипажа. «Твой куратор бился, как лев!» — произнесла Тома и принялась вылизывать мокрую шерстку. «Погоди!» — я остановила пушистую подругу и провела над ее тельцем раскрытыми ладонями, выпуская тепло и просушивая черный мех. Минута, и Тома была сухой, только шерсть ее торчала дыбом, отчего кошка стала немного пушистее, чем прежде. «Спасибо!» — мурлыкнула Тамара. Но я уже обратила свой взгляд на Милоша, который, забравшись в карету, силой захлопнул дверь и тяжело вздохнул. «У вас получилось!» — сказала я, полная восторга и волнения. Но стоило Джарганцу посмотреть на меня, как я сразу заметила слишком бледное лицо и тени под глазами. У него получилось, но чего ему стоило добыть это зеркало? Карета покачнулась и поехала. Милош поднял руку и прижал ее к стене экипажа, быстро и коротко пояснив: «Я держу магию зеркала». «Что там произошло?» — спросила я, мучаясь от любопытства и волнения. «Там был этот мальчик», — вместо некроманта ответила кошка, «который потом оказался тенью той самой, что выбило стекла в твоей спальне, Лиза», — добавила Тома и улеглась, вцепившись когтями в ткань сиденья. Карета ехала очень быстро, наскочала из стороны в сторону, но это сейчас менее всего волновало меня. «Вы снова сражались?» — поняла я. Милош кивнул. «Она стала сильнее», — проговорил куратор. «Мне пришлось развеивать его несколько раз, прежде чем тень отступила. Что-то подсказывает мне, что за это время он поглотил не одну душу. Просто мы нашли всего одно доказательство гибели, а на самом деле погибших много». От подобных слов к горлу подступила тошнота. «Но зеркало теперь у нас?» «У нас. Я везу его в ваш дом, который вы получили от дяди». Последнее слово Горец произнес несколько сдавленно, словно сомневался в правильности определения. «Да, дяди», — кивнула, соглашаясь, — «мой отец Павел, не Петр. Отец — тот, кто воспитал, кто любил». Горец ничего не ответил, лишь поморщился, когда карета попала колесом в какой-то ухаб, залитый дождем и оттого неприметный. «Вы останетесь там, кабинет под защитой, а я поеду к графине и вернусь с ее зеркалом. Мы должны собрать все три». «А как же маг света?» — спросила я. «Пока не знаю. Уверен только в том, что зеркала надо соединить. Дальше все решим. Соединенные они будут уязвимы. Возможно, мы просто уничтожим их, и все закончится. Не придется прибегать к чьей-либо смерти или искать мага света для обряда». Голос горечи звучал уверенно, но как-то ослабленно. «Давайте я подержу», — предложила помощь. Несколько секунд Милош будто медлил с решением, затем с неохотой кивнул. «Я смогу», — убедила куратора и, призвав силу, подняла руку. «Держите?» — спросил джарганец, когда я нащупала магию зеркала и обвела его своей тьмой. «Да», — ответил уверенно. «Отпускаю», — проговорил Милош и уронил руку, а я тут же ощутила, как из меня будто потянули жилы. Невольно ахнув, тут же прикусила язык, заметив, что горечь бросил на меня настороженный взгляд. Оказывается, это было непросто — держать тяжелый предмет на крыше экипажа, который несся по мокрой дороге под пронзительным ливнем. Но я справилась. Сосредоточившись, правильно распределила силы, представив себе, что моя тьма растекается на прочной веревке и окутывает драгоценное зеркало. «Вы в порядке?» — спросил куратор. «Конечно», — кивнула я и не солгала. Но, признаюсь, когда мы приехали к воротам родового дома, я не удержалась от вздоха облегчения, понимая, насколько устала. Урош спрыгнул с козел и открыл ворота, после чего экипаж остановился прямо у ступени перед домом. Я отпустила магию, ощущая, как она возвращается, втягиваясь под кожу, и потерла занемевшую от напряжения руку. А Милош открыл дверцу и первым выпрыгнул из салона. Следом выбралась кошка, и пока мужчины, горечь его кучер, снимали зеркало с крыши, Милош магии, а Урош страхуя его, я поспешила покинуть карету и спрятаться под навес. В дом не входила, решив дождаться горечи, и обхватив себя руками не столько из-за сырости и унылости погоды, сколько из-за страха, которому позволило заполнить сердце. Эта тьма угнетала. Было в ней что-то неестественное. Слишком сильный ливень и слишком холодный воздух. «Холодный?» Я огляделась, остро ощущая, как в спину потянуло ледяным дыханием зимы. Прошла секунда замешательства, прежде чем я осознала, что происходит. Вспомнила, когда прежде почувствовала подобный холод и что сопутствовало ему, или, вернее, кто. «Милош!» — успела крикнуть, когда рядом с экипажем со стороны ворот материализовался черный смерч из обрывков тумана. В несколько мгновений он раскрутился, явив взору жуткое существо с горящими глазами. Тень — это была она. Я закричала. Где-то рядом зашипела отчаянно кошка. Милош успел поставить зеркало на землю и, рявкнув Урошу, чтобы тот держал артефакт, резко развернулся к жуткому убийце, который бросился на некроманта, правильно расценив, что джарганец является единственным значимым препятствием на пути ко мне. «Бежим в кабинет!» — закричала Тамара, оказавшись рядом. Изогнув спину, она угрожающе шипела на тень, кричала так, как кричат коты, когда собираются сражаться. Я же сначала рванула было в дом, мысленно подсчитывая, как быстро сумею добраться до тайника дяди, а потом замерла у самой двери, подняв руку, и тут же медленно ее опустив. «Лиза!» Кошка отступала вместе со мной, но я не стала бежать. Обернувшись, посмотрела на горечь, с болью в сердце отмечая его магию. Он снова пустил себе кровь, чтобы остановить тень. Но я-то знала, насколько некромант обессилен. Бой получится недолгим. «Лиза!» Тамара обезумела от страха, настолько, что вцепилась когтями в подол моего платья, чудом не зацепив ногу. Я же посмотрела в сторону, где заканчивался короткий и ужасный бой, и, увидев, как горечь падает на землю, закрыла ладонью рот, удерживая вопль отчаяния, разрывающий до боли грудь. Урош стоял, застыв зеркалом и едва удерживая последнее. Артефакт был тяжеленный, и кучер разрывался между желанием бросить его и поспешить на помощь к своему хозяину и приказом горечи не оставлять драгоценную ношу. Я-то понимала, что Урош ничем не мог помочь Милошу, а вот я, наверное, могла. Сбежав вниз по ступеням под ливень, под гром, раскатами шумевший над городом, стремительно приблизилась к тени и, глядя, как та призрачной рукой удерживает моего куратора за ворот камзола, застыла в нескольких шагах от твари. «Аврат!» — позвала я. Тень, склонившаяся над некромантом, подняла голову, и наши глаза встретились. Меня передернуло от слишком яркого воспоминания холодной воды в реке и то, как это существо, прожившее слишком долго и явно задержавшееся на этом свете, топило меня для того, чтобы после оживить и использовать в своих мерзких целях. «А-а-а!» — произнесла тень. «Не трогай его!» — сказала я и посмотрела на Горича. Мужчина казался лишенным чувств. Он был истощен. Его магия не была всесильна. Да, прежде тень удавалось прогнать. Магия крови вынуждала убийцу затаиться до следующей ночи, но сегодня... Сегодня он напал снова. И не знаю, что тому виной — тучи, закрывшие небо и превратившие день в ночь, или то, что эта гадина насытилась душами магов жизни. Так или иначе, она была здесь, и она собиралась убить моего куратора. «Не тронь его!» «Я сама пойду за тобой», — сказала я. Показалось, или в черных впадинах глаз, в глубине которых плескалось пламя, промелькнул интерес? «Сама?» — прошипело оно. «Если не тронешь Милоша и никого из моих друзей, то пойду и позволю», не выдержав на миг, закрыла глаза, прошептав, «убить себя». «А-а-а», — повторило существо. Интонации прозвучали более оживленно. «Согласен», — добавила тень, — «но если ты солжешь, я вернусь и закончу то, что начал, и не успокоюсь, пока твои близкие, мать, отец и сестра, не станут моим обедом или ужином. Поняла?» Я открыла глаза и кивнула. «В моей семье не было магии». Но кто мешал тени убить их всех, если она сейчас так материально держала Горича? Нет, я была склонна поверить угрозе, поэтому кивнула еще раз и произнесла. «Обещаю». Тень оскалилась. Кажется, пробиваясь через шум дождя, я расслышала крик Томы, но во все глаза следила за тем, как убийца разжал пальцы, и Милош упал на размякшую от ливня землю. Урош продолжал стоять и глупо хлопать глазами, а тень подплыла ко мне, окутывая холодом и возвышаясь, подобно черной скале в ледяном океане. Ветер рвал волосы, трепал платье, мокрая ткань противно облепила тело, нижние юбки стали второй кожей на моих ногах, но я будто не чувствовала ни холода, ни ветра, и все, что могла, — это смотреть в глаза существа, которая собиралась меня убить и воскресить вновь. «Почему я?» — успела спросить, когда тишину огласили крики. Тень резко развернулась. Полы его туманного одеяния взметнулись вверх, скрыв от моего взора то, что происходило у ворот. Но я отчетливо слышала: «Стой! Не с места! Или мы применим магию!» Голос был знакомым просто до жути. «Ну, конечно же, Лихно! Это был именно он!» Раздались крики «Еще и еще!» «Да старший следователь не один! Он привел с собой магов из отдела!» Я стояла не в силах понять, что вообще происходит. Зачем Лихно явился сюда с явной целью спасти меня или Горича, а может, всех и сразу, если он был владельцем третьего зеркала и тени? Что-то точно не совпадало. «А-а-а!» — прошипел убийца. Шепот его стал угрожающим, как звук гремучей змеи, которая собирается нанести смертельный укус, подобрав тело в тугую пружину для прыжка. Затем тень атаковала. Взвелась вверх, облетая экипаж. Одна из лошадей закричала, будто напуганный ребенок, и от ее крика у меня волосы едва не встали дыбом. Воспользовавшись отвлекающим маневром, я бросилась к Милошу, схватила его за плечи и, что было силы, встряхнула, надеясь привести в сознание. В стороне от ворот жарко полыхнуло. Кажется, маги из отдела вступили в схватку. Я услышала голос Лихно. Станислав Иванович отдавал команды, и помимо грома теперь в округе трещали взрывы магии, вспыхивало пламя, превращая ливень в клочья тумана. «Милош, ну же!» — позвала я. «Лиза, беги в дом! Тамара вмиг оказалась рядом. Ты нужна тени! И никто другой!» — прошипела она, и словно пес вцепилась зубами за мой рукав и потянула в сторону особняка. Я сделала еще одну попытку привести некроманта в чувство. Потянув слишком сильно его за ворот камзола, не рассчитала силы и шлепнулась в лужу, опрокинувшись, словно черепашка. Дождь слепил глаза, но когда я встала, первое, что привлекло внимание, это отсутствие криков магов отдела, и от этого стало жутко. «Глупая, глупая!» — зашипела кошка и принялась скакать вокруг меня. Я села, руками убрала с лица прилипшие пряди волос. От моей прически остались лишь воспоминания. Я растеряла все шпильки и теперь, скорее всего, была похожа на промокшее огородное чучело. Вот только менее всего меня волновал мой внешний вид. Поднявшись на ноги, я снова наклонилась была к Милошу, но тут услышала вопль Лихно и его приказное: «Лиза, бегите в дом!» Успела заметить, что Уроша рядом нет, а артефакт лежит на земле, поливаемый ливнем, падающим с неба сплошной стеной. Но где же тень? Секунда, один удар сердца, и я увидела ее, поднимающуюся над экипажем. Тень будто карабкалась на крышу кареты. Туманный плащ развивался на ветру, который рвал его на клочки и уносил куда-то вдаль, но этому плащу словно не было конца и края. Огненные глаза уставились на меня. Вот тогда я развернулась и бросилась к особняку. Но убийца оказался быстрее. Я не успела сделать и пары шагов, как тень преградила мне дорогу. На одном инстинкте я метнулась в сторону, уже понимая, что Аврат не впустит меня в убежище, и я побежала. Стоило мне направиться не туда, куда было нужно преследователю, как он появился на пути, и тогда я, гонимая страхом, бежала в другую сторону. Мы выскочили за ворота. Пробегая, я успела увидеть тела, лежавшие в стороне от тропинки. Дальше стоял опустевший экипаж, рядом с которым находился Лихно. «Лихно?» Я едва не сбилась с шага и остановилась всего на миг. Старший следователь едва стоял на ногах, держась за стенку кареты. Он поднял взгляд, посмотрел на меня и одними губами прошептал: «Беги!». А затем густой туман, поднявшийся по улице, закрыл мужчину. Тень метнулась к старшему следователю, и секунду спустя я услышала крик, полный боли и агонии. Еще секунду спустя Аврат вырвался из густого тумана. Его руки вцепились в мою одежду, поднимая меня в воздух. Я издала крик, полный отчаяния, а затем тень понесла меня, поднимая все выше и выше, и так, пока под нами не блеснула лента реки. Именно тогда тень и бросилась вниз, словно коршун на свою добычу. У меня не было сил сопротивляться. Все, что помню, — это леденящий страх, руки, удерживающие под водой, и боль, разрывающая горло и грудь. И река, холодная и жуткая, ворвалась в меня, и свет погас.